Что же Тихон Иванович не приехал? Обещал ведь? Очень занят, сказала Аленка. Принимает дела. Чубареву принесли в это время целую пачку телеграмм, и он тут же стоя стал их просматривать. Много телеграмм было с Урала, от знакомых, даже незнакомых директоров заводов, из министерств и главков, и лицо Чубарева светлело, когда в конце телеграммы встречалось близкое, дорогое имя. Принесли телеграмму от Брюханова, от Рости Лапина. Оба сетовали, что из-за стечения чрезвычайных обстоятельств не могут приехать и обнять его лично. Чубарев прочитал и недоверчиво хмыкнул, как будто можно обнять как-то иначе, подумал он, хотя эти две телеграммы были ему особенно приятны. Он сунул их в карман и оглянулся на гостей, но никто уже не нуждался в нем. Все были заняты своим, все были веселые, хмельны, все о чем-то спорили, что-то разноголосо в разнобой обсуждали. Выхватив из разноликой массы лицо Шилова, напряженно и резко размахивающего рукой перед внимательно слушающим Муравьевым, Чубарев быстро пошел к ним. Глава 16. Странный, угрюмый город, с высоко уходившей в ветреное небо бесконечной ажурной стальной башней в центре, вызывавшей у людей непривычное чувство бескрылости, уже начал прорисовываться посреди безлюдного каменистого плоскогорья. Все здесь, от начала и до конца, строили в секрете от остального мира. Строили, тщательно просматривая каждую деталь, каждый кирпич. И старый карагач, исхлестанный за долгие десятилетия стремительными частыми буранами, жадно вытягивающий цепкими корнями скудную влагу на большой глубине, и в эту весну, как обычно, к теплу, покрылся мелкими неяркими цветами. Они напоминали густо пробивавшиеся сквозь золу полузатухшие угли. Именно эти угасающие цветы указывали на исполинскую силу выживаемости породы. Солдаты-строители, проходившие вблизи карагача бетонированную глубокую траншею, дивились цветущему, уродливому, мощному стволу, прочно гнездившемуся посредине безрадостной однообразной пустыни. Он был очень стар, совершенно голый, без листьев, весь оплетенный вздувшимися древесными венами. Он таил в себе какой-то вызов, и солдаты, особенно молодые, откликаясь на эту тревожащую их сознание тайну, то и дело поглядывали на карагач. В их крови тоже тек смутный зов и отрицание этой мертвой пустыни. Потемневшая от обжигающего яростного весеннего солнца, их кожа молодо влажно блестела. Трогая цветы на темной мертвой коре карагача, солдаты неуверенно переглядывались. Они чувствовали свое неразделимое единство с цветущим деревом, с этой выжженной землей, полого уходившей к бледно-синеющим горизонтам, с жидким сквозящим небом. В нем где-то очень высоко всегда чувствовался сильный ветер. С тем непонятным строительством, истинного значения которого в этой пустыне, никто из них представить себе не мог. Хотя, разумеется, ходили самые разные, порой нелепые, в своей противоречивости слухи. Неподалеку, примерно в километре от старого карагача и засмотревшихся на него солдат, заканчивался монтаж металлической ажурной вышки. Люди на ее вершине, неприметно раскачивающиеся высоко над землей, ползали крошечными муравьями, Горячечными точками время от времени вспыхивала сварка.